светом Сына Твоего, ангельский собор удивися, взгляди небе отменившуюся, душу же в руце Бога предавшую, и с Богом вошедшую пренепорочная, со славою божественною в небесная. Благословенная Владычице, просвети тебя светом Сына Твоего, во что радость со слезами Бога проповеднице растворяете, крещен близнец свыше вразумляем, приглашаш апостолом, видите вы поясе вразумейте, дело воскресе от гроба. Благословенная Владычице, просвети меня светом Сына Твоего, ученик неверный Владычице, воскресенье Сына Твоего, ныне уверяй прочих о восстании Твоим глаголя, рыдание время престани плачете, воскресенье же девырците. Благословенная Владычице, просвети меня светом Сына Твоего, богоносным девоучеником собравшимся, Помарича глаголя, что с мертвыми живую помышляете, воскреси моя ко Богородительница. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поклонимся Отцу и Сыновей Святому Духу, святей Троице во едином существе, Серафим и Забоще, свят, свят, свят, еси Господи, и ныне, и присно, и во веки веков. Заросши, жизни не старими пришла еси, радость же дева печали место подала еси учеником, из гроба тридневно восставшая дева я, Боже и Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже!